диско душу дьяволу продаст, а баба Люба понимает меня, потому что любит рок-н-ролл, как и я. Если до получки 3-4 дня, очень нужен рубчик, но не знаешь, где занять, а баба Люба понимает меня. Из широких юбок достает 3 рубля. Только баба Люба!